а ее северный жених Степан Прокофьевич. Онемело сердце. Степан Прокофьевич глядел ему в глаза долго, а потом даже с какой-то ленцой нагнулся, набрал в руку дрова и, не спеша, хозяйски ушел в дом. Над рекой Вяткой поднимался невесомый туман. В заповедном лесу Гурьяновского лесхоза беломолочным соком наливался порез в березовой коре. И березовый сок редко и весомо капал в белую берестяную кружку, с которой старик, не дай бог, обходил молодой березняк. Что-то почудилось старику в лесу. Он повернулся. А где-то рядом на лесном покосе сочно по летним травам пели косы. И рослые внуки старой гурьяновской гончей тут же озоровали в траве, возясь друг с другом, и вдруг настороженно навострили уши, сделали стойку, вытянув морды к лесной опушке, к незнакомой им, возникшей из-за деревьев фигуре. Повзрослевший Дмитрий Гурьянов вышел к родному озеру. Москва, 1964-1976 годы. Ма, 77. Уголовная комедия в двух действиях. Действующие лица. Подсудимые. Зотиков Павел Алексеевич. Брагина Клавдия Петровна. Защитник. Тишин Владимир Матвеевич. Свидетели. Ляхов, начальник участка. Первый пассажир самолета. Второй пассажир самолета. Третий пассажир самолета. Пассажирка самолета. Стюардесс. Голубеев, артист. Профессор Френкель, официант. Посторонние: мать защитника, мать Зотикова, мать Брагиной, мать официант. Действие первое. Темная сцена. В глубине ее, освещенные узким лучом прожектора, сидят на простой деревянной скамейке Зотиков и Брагина. Оба не двигаются, отрешенно смотрят куда-то в глубину зала. На авансцену выходит защитник. Защитник в ложу. Уважаемые товарищи судьи, в партер, и товарищи народные заседатели, сегодня вам предстоит разобрать дело удивительно простое и ясное. Вина подсудимых доказана, и они не отрицают ее. В своей короткой речи товарищ прокурор обоснованно определил преступление Павла Алексеевича Зотикова как хищение и растрату государственных средств в лично корыстных целях. Не вызывает сомнений и вина Клавдии Петровны Брагиной. Использование служебного положения для потворства преступнику. Что может сделать защита, если вина подсудимых очевидна? Кассир далекого северного треста «Тордынь нефтегаз» Павел Алексеевич Зотиков действительно похитил почти 1,5 миллиона и скрылся с ними с места работы, а следователь тордынского ОБХСС Брагина, вылетев за ним в погоню, не только задержала Зотикова, а даже способствовала его укрывательству от органов милиции. Так что уж тут может сделать защита? Дело настолько ясное, что после речи прокурора публика, падкая лишь до всяких запутанных и детективных историй, перешла в соседние залы. Как раз сейчас там начались процессы с куда более интригующими событиями. коварство и любовь, преступление и наказание, свадьба на всю Европу и так далее.